Вокруг было пустынно, но трое мужчин все равно были настороже, и, взяв раненого и женщину с ребенком в подобие кольца, не спускали глаз с зарослей, заполнивших пространство между руинами мертвых домов. На свежем воздухе Антон немного пришел в себя, щеки у него порозовели, в глазах появился блеск. «Смотри, Игорь, знакомые места, да», — едва слышно произнес старший брат. «Хочешь, покажу кое-что?» Антон безошибочно вывел небольшой отряд к неприметному трехэтажному зданию, затерянному среди панельных домов брежневской эпохи. Он все-таки был настоящим, прирожденным разведчиком. «Что это?» — удивился Игорь, увидев окруженный ржавым забором из гофрированной жести с колючей проволокой поверху дворик. «Подстанция? Котельная?» «Не угадаешь». На первом этаже ничем не примечательного дома царило запустение. Да и сама обстановка ничем особенным не выделялась. Контора конторой. Длинные коридоры, ряды дверей, частично не запертых, частично сорванных с петель или вообще отсутствующих. Кругом грязь, многолетние залежи мусора, следы жизнедеятельности людей и животных. В подобных местах старшина бывал не один раз. «Не вижу ничего примечательного», — пожал плечами Князев-младший, трогая ногой высохшую мумию какого-то мелкого животного. Остальные спутники тоже глядели с недоумением. Ну, для Инги-то все было в новинку, она никогда не бывала на поверхности. А Кузьма с Максом были тертыми калачами и видывали и не такое. «Это не здесь», — махнул здоровой рукой Антон и распахнул ржавую металлическую дверь с изображением пронзенного молнией черепа и надписью красными трафаретными буквами. «Не входить. Опасно для жизни. Высокое напряжение. Пойдемте дальше». За дверью скрывалась обычная, много раз виденная Игорем, электрощитовая, изуродованные металлические шкафы с вывороченным наружу кое-где обгорелым нутром, кружевом свисали провода, пол был усеян всяким электрическим хламом. Отличие было лишь в одном – узкий закуток за шкафами заканчивался не стеной, как следовало ожидать, а еще одной металлической дверью, гораздо более массивной на вид и в гораздо более хорошем состоянии, чем входная. Но не это поразило Князева-младшего. На коробке, расположенной под штурвалом, отпирающим этот сейф, на панели с рядами цифр и букв тускло светилась лампочка. И это в городе, уже больше четверти века лишенном электричества. «Что это?» — ткнул Игорь пальцем в огонек. «Откуда?» «Ты про лампочку?» Антон бродил по помещению, заглядывая то в один шкаф, то в другой. Остальные глядели на него круглыми глазами, ничего не понимая. «Это ерунда еще. Не такое увидишь. Где же она?» Наконец он нашел, что искал. «Подвинься-ка, братишка. Видал?» Он продемонстрировал на ладони прямоугольную пластиковую карточку, вроде тех, что частенько находили в портмоне, запертых в ржавых автомобилях мумий с золотыми цепями на иссохших шеях. Да и вообще много такого добра было в метро. Детишки играли яркими твердыми прямоугольничками с логотипами забытых банков, выменивали их друг у друга, как фантики. «Ну, карта банковская», — пожал плечами Игорь. «Когда я пацаном еще был, у меня целая коробка этого барахла на полке стояла». «Да ты же мне и притаскивал их». «Карта? Да непростая. Ключи-то к двери. Вот к этой. Код набрать мало, надо еще карты чиркнуть, видишь щель? А без нее никак. Вот много раз уже пытались открыть». Дверь и особенно пульт на ней, добротный, тоже металлический, были испещрены вмятинами и царапинами, так будто какое-то животное долго грызло и жевало неподатливый металл. «Снесли бы пульт напрочь, да не размахнуться тут толком. Даже взорвать пытались и резать газосваркой. Видишь, на металле видны следы высокой температуры. Но это одна из тех вещей, которые предки на века делали. Ее и автоген не возьмет. Бормоча все это себе под нос, Князев-старший настучал на пульте какой-то код, провел картой по щели и... Огонек, помигав, сменился на ярко-зеленый, приглашающий. «Помогай, Игорешка! Одной рукой я никак!» Игорь протиснулся мимо него и с усилием повернул тугой штурвал. Что-то в глубине стены щелкнуло, дверь с тихим гудением плавно отъехала в сторону. Молодой человек ожидал, что из открывшегося проема пахнет знакомыми запахами подземелья, спертым воздухом, сыростью, плесенью, но подувший в лицо ветерок не пах вообще ничем, кроме свежести. «Чудеса, а?» Старший брат был так горд, будто именно он построил все это. «Пойдем внутрь». И первым шагнул через высокий металлический порог. Когда все собрались в небольшом, освещенном вделанными в потолок плафонами помещении, Антон нажал что-то на стене, и дверь скользнула на место, отрезав людей от всего расположенного снаружи. Старшина почувствовал, как ёкнуло у него сердце. Дверь представилась ему на миг могильной плитой, которая никогда не выпустит их наружу. «Вот мы и дома!» Князев-старший хотел было потереть ладони, но наткнулся здоровой рукой на повязку и поморщился. «Прошу за мной, господа!»